Спирька. Это был 20-летний малый, высокого роста, без малейшего признака усов и бороды, на скуластом широком лице. Серые маленькие глаза его бегали из стороны в сторону, как у вора на ярмарке. В них и во всем лице было что-то напоминающее блудливого кота. Одевался Спирька во что Бог пошлет. В первый раз, это было летом, я встретил его, бегущего по Тверской, с какими-то покупками в руке и папироской в зубах, которой он затягивался немилосердно. На нем была рваная, выльнившая зеленая ситцевая рубаха и короткие, порыжелые, плисовые, необыкновенной ширины шаровары, достигавшие до колен. Далее следовали голые ноги, а на них шлепавшие огромные резиновые калоши, связанные веревочкой. Шапки на голове у Спирьки не было. У меблированных комнат, где служил Спирька самоварщиком, его остановил швейцар. — Спирька, как тебе не стыдно так ходить? Ведь гостиницу срамишь. — Чего это? Чем-с? Украл я, что ли? Я что? — отвечал тот, затягиваясь дымом. — Кто, говорит, украл? А хочешь в чем? Стыдно. Чего стыдно? Всяк знает, что я при месте нахожусь. Вот коль без мест ходил, это стыдно было бы, вот что! Еще раз пыхнув папироской, Спирька в два прыжка очутился наверху лестницы. Я жил в тех же номерах. — Что это у нас служит? — спросила швейцара. — У нас, Владимир Алексеевич, самоварщиком. Самый что ни есть забулдыжный человек и пьяница, раз пригорчайший пропащий. — Зачем же держать такого? — Сами извольте знать. Хозяин-то какой аспид у нас! Все на выгоду норовит, а Спирик ты ему в аккурат под кадрель пришел, задарма живет. Ну и оба рады. Хозяин, что Спирика денег не берет, а Спирик, что он при месте. А то куда его такого возьмут, оголтелого? И честный хоть он и работящий, да насчет пьянства слаб, одежонки нет, ну и мается. Я жил в одном номере с товарищем Григорьевым. Придя домой, я рассказал ему о Спирике. Да, я его видел. Любопытный человек. Он меня заинтересовал давно. Способный, честный, но пьяница. Этим разговор о Спирке и кончился. Потом я его несколько раз встречал в коридоре и на улице. Как-то раз пришлось мне уехать на несколько дней из Москвы. Когда я возвратился, мой товарищ сказал мне, а у нас, Володя, семейств прибавилось. Что такое? Спирьку я к себе в лакеи взял. Ну, удивился я. Да, верно. Третьего дня его хозяин прогнал. Идти человеку некуда, но я его взял. Славный, малый, исполнительный и честный. В это время дверь отворилась, и с покупками в руках явился Спирька. Положив покупки и сдачу с 10-рублевой ассигнацией, он поздоровался со мной. — Здравствуйте, барин! Рекомендуюсь вам, что мы теперь вас в услужении будем. — Рад за тебя. Служи. — Нет, вы, барин, на меня поглядитесь, каким я теперь, хоть час под венец. Обратился ко мне Спирька, охорашиваясь, поправляя полы спереди узкого короткого сюртука. — Барин подарился, — сказал он. Действительно, Спирьку нельзя было узнать. На нем была поношенная, но чистенькая триковая пара и порядочные, вычищенные до блеска сапоги. Он был умыт, причесан, и лицо его сияло. — Эх, то есть вот как теперь меня облагодетельствовали, что всю жизнь свою не забуду, по гроб слугой буду, то есть хоть... Воду головой за вас, ведь я сроду таким господином не был. Вот родители-то полюбовались бы. — Ну и покажись им, — сказал я. — Это родителям-то, то у меня их никогда и не бывало. Я из шпитонца взят прямо. — Как не бывало? — Мы шпитонцы из ошпитательного дома. Бог его знает, кто у меня родитель. Может, граф, может, князь, а может, и наш брат Исаакий. — Ну, последний-то вернее, — сказал мой товарищ, глядя на лицо Спирьки. И стал у нас Спирька служить. Жалование ему положили 5 рублей в месяц. 2 месяца Спирька живет, не пьет ни капли. Белье какое себе завел, сундук купил, в сундук зеркальце положил, щетки сапожные. С виду приличен, стал исполнителен и предупредителен до мелочей. Утром все убрано в комнате. Булки принесены, стол накрыт, самовар готов, споги вычищены под спиртовой лак, по его выражению. Стоят у кровати, на платье не пылинки. Разбудит нас, подаст умыться, и во все время чаю стоит у притолки, сияющий и веселый. «Ну что, Спиридон, как дела?» — спросишь его. «Слава тебе, Господи! С бродяжного положения на барские права перешел!» — ответит он, оглядывая свой костюм. «А выпить хочется тебе?» «Нет, барин шабаш, было попито, больше не буду, вот тебе бог не буду. Сеть прежние художества по боку, зарок дал к водке не подходить. Будет, помучился век свой. Будет в помойной яме курам да собакам чай собирать. Так не будешь? Вот тебе крест не буду». Спустя около месяца после этого разговора Спирка является к моему сотоварищу и говорит ему: «Петр Григорьевич, дайте мне 4 рубля, жизнь решается». «Как так? Невесту за 4 рубля сосватал. С приданым и все у ее, как следует быть, в настоящем виде. Что ты? Будь сейчас 4 рубля, и жена готова». «На что ж 4 рубля? Свахи и угощение, и ей тоже надо. Сделать милость, будьте барин, отец родной, составьте полное удовольствие, чтоб жениться оствениться». Ему дали 4 рубля. Это было в 3 часа дня. Спиридон разоделся в чистую сорочку, в голубой галстук, наваксил сапоги и отправился. На другой день Спирка не явился. Вечером, когда я вместе с Григорьевым возвратился домой после спектакля, Спирка спал на диване в своих широчайших шароварах и зеленой рубахе. Под глазом виднелся громадный фонарь. Лицо было отцарапано, опухло, следы страшной оргии были ясно видны на нем. «Вот так женился», — сказал Григорьев, рассматривая лежавшего. «Да, с приданым жену взял». Спирька, услыхав разговор, поднял голову, быстро опомнился, вскочил и пошел в переднюю, не сказав ни слова. «Спиридон!» — громко окликнул его Григорьев, едва сдерживаясь от смеха. «Чего изволите?» — прохрипел тот в ответ, останавливаясь у двери и жмурясь. «Что с тобой, а? Загуляли, барин?» Спирька махнул энергично правой рукой. «А свадьба когда?» «Не будет!» — присерьезно ответил он и скрылся с дверями. Григорьев решил его еще раз одеть и не прогонять. «Авось исправится, человеком будет», — рассуждал он. Однако слова его не оправдались. Запил Спирка горькую. «Денег нет, ходит печальный, грустный, тоскует, смотреть жаль. Дашь ему пятак, выпьет, повеселеет, а потом опять». Видеть водки хладнокровно не мог. Платье дашь — пропьет. Наконец Григорьев прогнал его. После, глубокой осенью, в дождь и холод, я опять встретил его, пьяного, в неизменных шароварах, зеленой рубахе и резиновых калошах. Он шел в кабак, пошатывался и что-то распевал веселое.